Приказ Румянцева не был исполнен. Туртукай взяли. «Нам здесь не жить», — сказал Суворов солдатам. «А посему, ребята, бери, что видишь, все наше, а потом зажигай». Тяжелые пушки утопили в реке, легкие утащили с собой. Солдатам досталась столь богатая добыча, что после молебна они горстями сыпали в церковную кружку червонцы. 10 знамен и бунчуков были наградой за дерзость. Суворов отправил Румянцеву донесение. С молоду жаждая поэтической славы, он рапортовал стихами: «Слава Богу, слава вам, Туртукай взят, и я там». Только теперь зазвенели бандуры запорожцев. Суворов отметил про себя: «Потемкин позорно медлителен». Золотая галера вплывала в кошмарные дунайские сны. «Кто меня зовет?» — мучился Потемкин. «Господи, неужели эта смерть подплывает ко мне? Умирать-то вроде и тяжко». Румянцевская армия дружно форсировала Дунай. Потемкин спрыгнул с понтона на вражеский берег. Турецкая бомба, крутясь и воняя запалом, взрыла неподалеку прибрежный песок. Взрыв! А сзади крики: «Назад! Назад!» Что происходит, черт побери? Румянцев, оказывается, решил, что место переправы выбрано неудачно, и отодвинул армию обратно. Снова бросок. В конце его Потемкин, уже ошалевший от команды крови, сидел под кустом, гребнем вычесывал из волос зловонную речную тину и водоросли. При этом он матерно ругался. В самом деле, когда врага начинают бить одними демонстрациями, враг разбит никогда не будет. Только в июне дивизиям Потемкина удалось взломать фронт под Силистрией. «Один черт, не удержимся!» — накаркал он Салтыкову. «Видит Бог, что так», — отвечал тот Потемкину. «Балканы оставались недоступны, а там, за Балканами, их так ждали славяне». Силистрия не сдавалась. Румянцев приказал отходить снова за Дунай. Здесь фельдмаршала настиг рапорт Суворова: «Слава Богу, слава вам!» Понятен и гнев Румянцева, ведь так могут рапортовать люди, решившие над ним позлорадствовать. Он принял Суворова в своем походном шатре. «Какой был отдан мною приказ?» «Оставить поиск Туртукая и уйти за Дунай». «А что сделано?» «Я не ушел, и Туртукаюшка взят». «Клади шпагу на стол». Суворов положил. «Под суд тебя! Все!» Суворов отъехал в Яссы и заболел. Не дипломатической болезнью, а самую настоящей. Потемкин разыскал его в каком-то грязном хлеву, где вокруг ложа квохтали куры с цыплятами. Суворов жалобным голосом сказал, что если он виноват, пусть и расстреливают себе на здоровье. «Утешусь тем, что за Дунаем все-таки побывал». «Ты погоди», — удержал его Потемкин. «С Румянцевым служить никогда не скучно, зато трудненько. Был тут при штабе такой капитан Михайло Ларионович Голенищев-Кутузов, тоже великий пересмешник. Румянцев анекдотов его не стерпел, и Кутузов в Крыму оказался, берег у Ялты сторожит. Я тоже, брат, немало шутил, так Румянцев грозился меня на оглоблях повесить. А ты, Александр Васильевич, что сотворил? Мало того, что Туртукай взял без спросу, так еще и стишками сблудил. Или в Сумароковы готовишь себя?» «Стихи мой грех», — перекрестился Суворов. Судьба злодейка распорядилась иначе. Екатерина, очень недовольная ретирадой Румянцева, нарочито выделила наступательный порыв Суворова. Вместо осуждения Александр Васильевич получил от нее орден Георгия второй степени, приблизившись в наградах к самому Румянцеву. Петр Александрович понял, что явился новый козырь против него — Суворов. Днем и ночью согласный в боях доказывать оружием обратное тому, что отстаивал на словах он, фельдмаршал. Суворов снова обрел право командования. Но контузия при взрыве пушки была нелегкой. Его трясло и колотило. Ноги обнимал зловещий холод. Новый приказ Румянцева поднял полководца с кровати. Встать и следовать под начало Салтыкова. «Дорогой ты мой, — сказал ему Салтыков, — не я это придумал, а другие умней меня. Иди и бери Туртукай снова». Тут же присутствовал и Потемкин, захохотавший: «Чудеса на постном масле! Бьют нас, не добьют!» Суворов был настолько слаб, что два гренадера держали его под руки. Он не выдержал, заплакал: «Будто издеваются надо мной. Туртукаюшка поганский взял и под суд угодил. Теперь за взятие Туртукая награжденный снова брать его обязан. А как брать-то нонича?» «Теперь брать труднее. Сарим Ахмед укрепил форты заново, накопал вокруг ложементов, а стерегли Туртукай уже 8000 турок». От слабости Александр Васильевич говорил шепотом. Адъютанты переводили его шепоты в крики. «Господа, — сказал Суворов офицерам, — я ведь всего не знаю. Да и зная я все, мне каждого из вас за полчаса не научить. Чаю у каждого своя голова на плечах имеется. Пошли-ка с Богом!» Вырвавшись из рук поводырей гренадеров, больной он кинулся в лодку, казаки налегли на весла, началось. Высадившись, сразу атаковали, и вера Суворова в победу передалась другим. Брали шанец за шансом, турки отбегали все дальше и дальше. Этого позора не стерпел Сари Махмед. На великолепном скакуне, держа в руке зеленое знамя, он повел спагов в атаку. Каирский баловень судьбы был разряжен в пух и прах, красив, как петух. Тут его и похоронила русская пуля. Суворов выбрался из ложемента. «Ребята, только вперед! Сейчас все наше будет!» Туртукай снова был взят. Румянцев в самых черных красках обрисовал перед Екатериной положение своей армии и заявил так: «Возможно, что ему лучше сдать командование. Пусть на его место назначит кого-либо другого, понимай Суворова. Находит недостаток в моих способностях, — писал он, — и называют меня человеком, видящим во всем одни трудности». Но в жалобах своих он перешел норму и даже Кагульскую победу признавал ничтожной, сознательно унижая себя. Екатерина, отвергнув все его претензии к отставке — Кагул в мире оценивался высоко — отвечала фельдмаршалу с ядом: «Верю усердию, но люди судят по делам». На берегах Дуная завязывались сложные узлы страстей человеческих. Но как бы теперь ни интриговали завистники, как бы ни ворчал неулыбчивый Румянцев, вся армия, от барабанщика до генералов, теперь разом ощутила главное: Россия породила нового полководца, в девизе которого начертана «Смерть или победа». Суворов, еще не великий, становился значительным. Потемкин спросил его, как живется во славе. «А женюсь я, — отвечал Суворов. — Мне того вроде бы и не шибко надобно, да батюшка велят. Как батюшке ослушаться?» Румянцева он мог ослушаться, а вот батюшке никогда. Но в его представлении и жена не могла слушаться своего мужа. Уже тогда складывалось несчастье гениального человека. Никогда не битый врагом, он всегда будет избит жизнью. А кто из великих бывал счастлив? Что-то не помнится таких удивительных случаев.